И вдруг поехал к Кале, потащил чемодан. В камеру хранения была очередь. Не надо было ехать. Вместо серьезного разговора, мирного прощания, получился глупейший фарс. Аля открыла ему, придерживая рукой распущенные льняные волосы, мягкие, душистые. Он так любил зарываться в них лицом. На ней была прелестная сиреневая рубашечка с кружевом. Он не помнил у нее такую. Она отстранилась отчужденно, сказала, что одевается идти в театр. Почему он с чемоданом? Уезжает, зашел проститься, объяснить. Аля вспыхнула и спросила, где его ждет жена, не внизу ли. Георгий Николаевич не успел сказать, он едет один, ему надо побыть одному. Она сказала о Лёле обидно, грубо. Он обозлился, и разговор закрутился, как мяч, пинаемый со всех сторон. С кем она идет в театр? Ясно, что не с ним, раз он уезжает. Но с кем он требует? Он ничего не смеет требовать, вот еще. Если он только узнает, что она тут без него, разве она не свободный человек? Даже смешно, и вообще хватит. Хватит? Чего хватит? Всего хватит. Пора выйти замуж, иметь семью. Он не дал ей договорить, схватил, сдавил, потащил на руках в комнату. Она брыкалась, толкала его в грудь, крикнула: «Пусти меня сейчас же, ты пьян!» Это было обидно, она не замечала, что он несчастен, растерян, пьян. Он отпустил ее, больно стиснув предплечье, прошипел: «Я тебя убью, если узнаю». А она вдруг показала язык, засмеялась: «Успокойся, ты никогда ничего не узнаешь». Злая, задорная, чертовски соблазнительная. Стиснув зубы, он схватил чемодан за ремень, потащил. До поезда оставалось 40 минут. Он был расстроен, все зависело от случая, от других, от пустяковой случайности, мелочи, только не от него. Уступи ему, Аля, тогда, он не уехал бы. Остался у нее, может, и совсем. Он хотел позвонить товарищу из группы, на работу было поздно, у того долго был занят телефон. А если бы нет, товарищ мог его уговорить, усовестить. Дозвонился домой сказать, что срочно едет в командировку, подошел сын. А если бы Лёля? Попросила бы вернуться, заплакала, просто сказала: «Поговорим спокойно». Пожалуй, он бы вернулся. Все было зыбко, неопределенно, зависело от ничего. Как? Как от ничего? Да так. От ничего. Никто не пытался его удержать. Его тянуло в пустоту, несла нелегкое. И вот он примчал к финалу, к объявлению, на доске. Уже рассвело. Георгий Николаевич посмотрел на часы, но встать не решился. Рано. А хотелось поскорее побежать в сквер, посмотреть объявление, прочитать до конца. И потом, есть ли дата? Он не мог вспомнить, видел ли дату, месяц, число. А это важно. Но пойти сейчас нельзя. Гостиница еще спит, дверь, конечно, заперта, опасно привлекать внимание швейцара. Надо дождаться часу, когда двинутся постояльцы, и можно пройти незаметно, если только швейцару не дали указания следить. Администратор делал ему какие-то знаки глазами. Георгий Николаевич чувствовал себя прескверно. Не доспал, перекурил, ослабел от мыслей, от голода. Разве не странно все случившееся? Какие силы притащили его сюда? Какой штурман проложил ему путь в незнакомую Росну, в этот несчастный Алику, на площадь, где вывешено объявление о его розыске? А впрочем, был штурман. Был. Соседка по купе, пожилая эстонка, похожая на мужчину, с маленькими злыми глазами за толстыми стеклами очков. Ведь это она отговорила его ехать в Тапу, в городок с таким мягким именем, повернула его путь в Тамсалу. При этом она сказала... Как она сказала? Он тогда смеялся, повторяя про себя ее слова. Она плохо говорила по-русски. Теперь же сказанное приобретало новый, Зловещий смысл.